Кроме того, как только такая атака была начата, устройство в руках Аусилии было бы практически уничтожено. Если она хотела восстановить свою силу снова, то она должна была призвать силу темного бога, пожертвовав большим количеством душ, и даже тогда она может не преуспеть. Это было потому, что царство Фирумана обозначило характеристики этого устройства, и поэтому отвергнет его в тот момент, когда он попытается пересечь пространственный барьер. Длинный кнут в руках Аусилии поднялся, и он был направлен прямо к небу, окутанный неистовым черным пламенем. Это черное пламя поднялось в небо и немедленно конденсировалось, образуя призрачную фигуру гигантского змея. Змея была около 300 футов в длину, и она открыла свои широкие челюсти, глядя, как будто она собиралась поглотить землю. Линк сразу почувствовал странную тянущую силу, как будто что-то пыталось вырваться из его собственного тела. Он повернулся, чтобы посмотреть на Карнаси и других. Слабая тень появилась вокруг каждого из них, вероятно, их души. Казалось, что темный змей скоро высосет их души из их тел. Это была сила устройства уровня бога, и ни один смертный не мог сопротивляться этому. Линк достал мерный свиток и направил в него свою ману. «Давай!» – он кричал. Затем весь мир снова посерел, и все достигли царства души. Но к их ужасу, Линк обнаружил, что все это было напрасно, потому что даже в царстве души, темный змей был настолько огромный, что он покрыл все небо. Его челюсти были широко открыты, и он поглощал все души вокруг него. Та же беда происходит в этом царстве. Это показало масштаб разрушения устройства на уровне бога. Все миры были атакованы одновременно, и некуда было бежать и негде спрятаться. В физическом царстве Нана остановилась и не последовала за остальными в другое царство. «Цель использует неограниченную мощность», — сказала она. «Уровень угрозы — 6 звезд. Начать поиск слабости. Слабости не найдено. Начать расследование исторических записей боевой стратегии. Стратегия приобретена. Начать выполнение». После взрыва в воздухе тело Наны исчезло. Затем она появилась рядом с Аусилией. Меч в ее руке светился синей электрической искрой, особенно на кончике меча, где искра была ослепительно яркой. Удар. Нана пронзила брови Аусилии. Черное пламя потекло по бровям Аусилии, блокируя атаку Наны. Но Нана проигнорировала это и ударила в ту же позицию на голове Аусилии. Затем она повторила это в третий, четвертый и пятый раз. Ее движения были молниеносны, как обычно. Она колола Аусилию более 100 раз в секунду. Через 2 секунды произошло что-то странное. Черное пламя на лбу Аусилии стало чрезвычайно тонким, как будто его можно было прорвать в ближайшее время. Нана продолжала и продолжала колоть лоб Аусилии с увеличением частоты. Аусилия, наконец, почувствовала вибрацию на лбу. Казалось, что устройство уровня бога вскоре не сможет блокировать атаки волшебной куклы. Защитное поле вокруг лба Аусилии может быть разрушено. Это просто невозможно. Аусилия воскликнула. Она не смела больше рисковать. Она посмотрела на Нану и внезапно решила прекратить божественную атаку темного змея и использовала свой хлыст, чтобы ударить волшебную куклу перед ней. Бац! Нана ответила быстро. После последнего удара меча, она быстро развернула свое тело и убежала. Треск. Щит на теле Аусилии был окончательно разрушен мечом Наны. Теперь ее лоб был пронзен насквозь, и она рухнула на землю. Бац! Был еще один громкий треск. Большое дерево в лесу было сломано пополам от удара тела Наны. На спине у нее был огромный шрам от хлыста, и вокруг него трещина начала распространяться по всему телу. Она не полностью контратаковала, увернувшись от Аусилии, как оказалось. При малейшем контакте с устройством уровня бога, ее тело почти рассыпалось в пыль. Она упала на землю, и ее ясные, чистые глаза смотрели прямо в небо. «Миссия завершена», — сказала она, ее чистый голос стал хриплым. Угроза была устранена, тело Наны сломалось. Начать резервное копирование информации. Подготовка. Трещина в теле Наны расширилась, и вскоре после этого все тело Наны рухнуло на землю, оставив только груду металлических фрагментов. Глава 241. Божественное снаряжение окончательно побеждено. В тот момент, когда Аусилия отменила божественное умение, гигантская змея в сфере души исчезла немедленно. Линк обнаружил изменения в ситуации и вернул всех в физическое царство. Он случайно увидел сильно избитую Нану, лежащую на том месте, где он приземлился. Затем он увидел Аусилию, лежащую на земле примерно в 150 футах от нее с проникающей раной прямо через череп. Как ни странно, на этот раз вокруг Аусилии не было черного хрустального блеска. Черная аура, которая постоянно покрывала ее тело ранее, также исчезла. Рана на лбу, похоже, тоже не восстанавливалась. Она лежала безжизненно на земле и, казалось, умерла навсегда. Темный змей, которого она всегда держала рядом с собой, тоже исчез. Филина тоже проснулась. Увидев эту сцену, она слабо сказала: «В клане драконов есть легенда, что каждая божественная экипировка обладает духом, который выберет своего хозяина. Если он найдет своего нынешнего хозяина неподходящим, он без колебаний откажется от них». Затем Конорси сказал: «Вы говорите, что божественная экипировка потеряла веру в нее после того, как она была побеждена волшебной куклой. Казалось, это единственное объяснение». Линк подошел к останкам Наны. Божественная экипировка действительно обладала страшной силой. Тело Наны было полностью фрагментировано, и единственной неповрежденной частью тела была голова. Даже эта часть не ускользнула совершенно невредимой. На голове было много трещин, и пара ясных глаз безжизненно смотрели на Линка. «Она спасла нас». Энни подошла с болезненным выражением на лице. Линк почувствовал сожаление и благодарность в своем сердце, когда он убрал эти останки в свой пространственный кулон. Затем он повернулся к оставшимся товарищам по команде и сказал: «Похоже, мы в безопасности. Однако мы не можем оставаться здесь надолго. Давайте уйдем». Все были тяжело ранены и поддерживали друг друга на этом пути. Линк также остался с небольшим количеством очков маны. Он просто произнес бесследное заклинание 4 уровня, чтобы скрыть их присутствие, прежде чем они медленно поползли на юг. Никаких происшествий в пути. Когда группа, наконец, встретила разведчика из Митри в лесу днем позже, все вздохнули с облегчением. Затем появилось сообщение в поле зрения. Шаг 4. Скелетный форт, миссия «Побег» завершено. Вознаграждение 1. 200 очков Амни, дается через 60 дней. Вознаграждение 2. Символ души 7 го уровня, дается через 60 дней. Это была очень хорошая новость для Линка, кроме того факта, что он должен был ждать 60 дней, прежде чем его награда прибудет. Разведчики сопровождали его по пути, и группа вышла из темного леса через день. Огромная военная крепость встретила их, когда они вышли из пышных зарослей. Они достигали крепости ледяной вершины. Когда Линк наблюдал, как подъемный мост медленно опускался у входа, его сердце наполнилось эйфорией от того, что он сбежал из этой ситуации живым. Когда он повернулся, чтобы посмотреть на Конорси, Конорси почувствовал его взгляд на себе и посмотрел на него улыбкой. Затем он рассмеялся. «Мак, ты все еще должен мне меч». Линк улыбнулся, прежде чем сказать: «Вам придется сначала сказать королю, чтобы он оплатил ваш платеж. Я могу предложить изготовить меч специально для вас, но цена его, безусловно, будет намного выше 10 тысяч золотых монет». Конорси горько улыбнулся и сказал: «Это действительно круто, как насчет того, чтобы я отдал свою жизнь в обмен на меч? Я буду рад этому в любой день». Линк улыбнулась. Затем они оба от души рассмеялись. Филина, которая стояла рядом с ними, тоже обернулась и сказала: «Мастер Линк, приходите в долину драконов, когда у вас будет время. Вопрос с божественным снаряжением еще не решен. Нам нужно ваше мнение». Линк задумался на мгновение, прежде чем ответить: «Сделайте это через месяц. Мне понадобится некоторое время, чтобы отдохнуть после возвращения на юг». Он также думал о ремонте Наны. Эта волшебная кукла была слишком сильна. Было бы расточительно не отремонтировать ее. Филина понимающе кивнула. Ее несколько раз подталкивали на грань смерти во время этой миссии в скелетный форт. Даже ее оружие драконьего когтя было полностью уничтожено. Она также была полностью истощена от миссии и не сможет вернуться к своей полной власти без хорошего количества отдыха. В этот момент подъемный мост был наконец спущен. За мостом уже ждали герцог Абель, несколько старших офицеров, а также маг Марка. Когда они увидели возвращающуюся группу, они пошли вперед большими шагами. Герцог Абель быстро обыскал вернувшуюся группу, и его лицо смягчилось, как только он увидел свою дочь. Затем он подошел к Линку и почтительно поклонился, прежде чем сказать: «Мастер, спасибо за тяжелую работу». Затем Линк вернул поклон мага и ответил: «Я просто делаю свою работу. Сэр герцог, у меня есть много результатов этой миссии. В свое время я напишу подробный военный отчет. Пожалуйста, входите», — взволнованно сказал герцог Абель. Это была информация из первых рук в борьбе с темными эльфами. Кроме того, это будет исходить от чрезвычайно мудрого мага. Эталонная ценность этой информации была бы огромна. Когда группа вошла в крепость, Вид мечника рассвета вызвал возгласы «Ура!» и улыбки, выделяющиеся из толпы. Что касается воина Красного Дракона, ни один из человеческих воинов не проявлял никаких признаков отвращения или страха, когда она проходила мимо. Они просто с любопытством смотрели на нее. До тех пор, пока мечник рассвета был еще жив, не имело бы значения, даже если небо разваливалось, не говоря уже о появлении своеобразного воина. Поскольку Линк наблюдал за происходящим, он не мог не быть впечатлен статусом Конорси в армии. Им просто упивались как богом войны. Неудивительно, что герцог Абель настаивал на отправке спасательной команды даже в таких сложных обстоятельствах. Добравшись до командного зала в центре крепости, Линк не терял времени даром и сообщал обо всех своих находках с этой миссии на север в мельчайших подробностях. Он скрупулезно описал инциденты с упырями, скелетным фортом, божественной экипировкой и ее обладательницей, Аусилией. Затем он представил Филину, чтобы завершить свой доклад. Линк сделал чрезвычайно объективный отчет, включающий оценку силы каждого противника. Когда он закончил свою речь, весь командный зал притих. Все были шокированы двумя вещами. Во-первых, они наконец поняли, как темные эльфы смогли создать форму жизни столь же ужасающую, как упыри. Подумать только, они бы воспользовались помощью божественной экипировки. Это было достаточно страшно. Во-вторых, они были также удивлены, что маг Линк смог спасти Конорси от рук Аусилии, обладательницы божественного снаряжения. Они не только избежали ее неустанного преследования, но и победили ее, используя волшебную куклу Линка. Это было равносильно тому, что смертный достиг победы в испытании против богов. Если бы не тот факт, что Линк стоял прямо перед ними, никто бы не поверил. С этой точки зрения, божественная экипировка не будет такой ужасающей, ведь он уже был побежден. Через некоторое время герцог Абель сказал: «Мастер, согласно тому, что вы сказали, местоположение божественной экипировки теперь неизвестно. Как вы думаете, что самое возможное произошло?» Хотя человеку, стоявшему перед ним, не было и 20 лет, герцог Абель принял чрезвычайно почтительный тон, будучи слишком скромным. Это было потому, что боевые достижения Линка были просто слишком выдающимися, чтобы их игнорировать. Линк думал об этом на протяжении всего пути и имел свои грубые прогнозы. Он сказал: «Я чувствую, что исчезновение божественной экипировки будет временным. Угроза все еще на свободе. Вероятно, через некоторое время он выберет второго владельца, и после этого болезненного урока второй владелец будет кем-то более мудрым и опытным. Было бы ужасно пойти против такого темного эльфа. Темный лес уже не безопасен. Предлагаю сдаться на ледяной вершине крепости и отступить к крепости Арида на юге». Один из сотрудников среднего звена был недоволен предложением Линка. С точки зрения воина, уничтожение божественной экипировки было единственным способом устранить угрозу. «Но это не решит корень проблемы, мы должны уничтожить». Прежде чем он смог закончить свое предложение, герцог Абель бросил на него строгий взгляд, прежде чем взревел: «Тишина, пока мастер не закончил». Лицо офицера побледнело, и он немедленно проглотил свои слова. Затем Линк продолжил: «Мне нужно, чтобы все признали два факта. Во-первых, невозможно уничтожить божественную экипировку. Во-вторых, божественная экипировка не может оставаться в этом мире вечно. Он истощает свою энергию каждую секунду и минуту, пока мы говорим». Дойдя до этой точки, он посмотрел через зал и убедился, что его слова были восприняты всерьез. Затем он продолжил: «Королевство эксплуатировало железную линию обороны с крепостью Арида в качестве опорных пунктов в течение 300 лет. Она весьма сильна и крепка. Основываясь на моих наблюдениях, нам нужно продержаться максимум год, прежде чем божественное снаряжение будет изгнано из Фирумана. Преимущество темных эльфов будет автоматически распадаться. Считаю, что эта стратегия будет самой безопасной в нынешних условиях». Все в зале погрузились в глубокие раздумья. Линк ясно дал понять, что его стратегия действительно была самой безопасной на данный момент. Никто не посмеет претендовать на полную победу над божественной экипировкой. Пока кто-то допустил малейшую ошибку, все королевство Нортон может впасть в ужас бездны. Голос нарушил тишину. Это был Конорси. Он встал и сказал: «Я лично был свидетелем силы божественной экипировки. Поэтому я согласен со стратегией мастера Линка. Крепость Ледяного Пика, временная крепость, антимагические свойства стен замка и дальность обнаружения глаз наблюдения находятся в милях от тех, что у нас есть в крепости Арида. будет сложно держать оборону на этом направлении. Затем Энни продолжила. Я чувствую, что отступление – лучший вариант. Все в зале разразились приступами дискуссии. 10 минут спустя герцог Абель легонько постучал рукой по столу, чтобы остановить дискуссию, и сказал, «Я рассмотрю это тщательно. У нас 10 тысяч солдат в крепости Ледяной вершины. Невозможно организовать отступление сразу. Нам нужно будет устроить это волнами. Кроме того, окончательное решение остается за королем. Хотя он просто сказал, что рассмотрит этот вариант, герцог Абель уже был полностью убежден. Он не был уверен, что столкнется с божественным снаряжением. В этот момент заседание военного отсчета было прервано, и Линк последовал за магом Марка в башню магов после того, как попрощался. По дороге маг Марка сказал, «Учитель, мы тщательно изучили упырей. Священное серебро, которое вы принесли, оказалось чрезвычайно эффективным. Тем не менее, я считаю, что есть еще возможности для улучшения». Линк кивнул головой и сказал, «Я не эксперт в алхимии, но я останусь здесь еще на 2 дня или около того, прежде чем отправиться в Высшую магическую академию Восточной бухты. Мы можем обсудить, как бороться с этими несчастными существами в это время. Темный змей обладал душой, пожирающей божественное заклинание. Армия не будет в безопасности, даже если они отступят в крепость Арида. Ему пришлось обсудить стратегию борьбы с этим заклинанием с мастерами-магами Высшей Академии Магии Восточной Бухты. Марко был в восторге и ответил, это было бы идеально. 2 днями ранее, к северу от Темного Леса, через полчаса после ухода Линка на поле битвы появился седовласый белоглазый старик в черной мантии. Он был магом Эймансом. Глядя на тело Аусили, он вздохнул и сказал, ты большое разочарование для темной леди. Божественная экипировка тесно связана с судьбой нашей расы. Это не то, что вы используете, чтобы выразить свой гнев. Пожалуйста, будьте спокойны. Затем он присел на корточки и осторожно закрыл широко раскрытые глаза Аусили. Затем Аймонс встал и заговорил в окрестных лесах, выйдя из темного змея. Со звуком шелеста листьев огромная змея появилась из зарослей. Аймонс протянул руку. Затем гигантская змея врезалась в руку Аймонса, прежде чем превратиться в кнут. Затем Аймонс провел этим кнутом, когда он медленно пошел вглубь леса. Затем он добавил, «На этот раз я обязательно найду вам лучшего кандидата. Что вы думаете о моем ученике Ландиле, ТССС?» Кнут сначала кивнул, а затем покачал головой. Аймонс потом вздохнул, он действительно лучший кандидат. Однако, как только он станет обладателем божественной экипировки, его продолжительность в жизни сократится до 1/2. Это было бы пустой тратой. Дай подумать, как насчет Маддафи. Кнут еще раз покачал головой. Маддафи не такой же, это сложно. Почему бы не мне выбрать волонтеров, а вам, ТССС? Кнут слегка кивнул головой в знак согласия. Глава 242. Изумрудный круг. На ледяной вершине крепости. 2 дня пролетели, и с помощью Линка боевые маги в армии Нортона смогли добиться большого прогресса в разработке контрмер против упырей. Одним из них было изобретение нового арбалета. Во дворе крепости Линк, маг Марка, Энни и несколько других разведчиков экспериментировали с этим новым оружием. Перед ними был установлен ряд быстро движущихся целей, которые двигались вперед и назад со скоростью около 300 футов в секунду, в то время как разведчик стоял на расстоянии около 150 футов. Разведчик держал арбалет в руке и просто нажал на курок в общем направлении движущейся цели, фактически не пытаясь прицелиться именно в нее. Свист, свист, свист, свист. Стрела за стрелой неслись в сторону движущейся цели из арбалета с высокой частотой и скоростью, почти по 5 стрел в секунду. Однако стрелки не всегда двигались по прямой. Некоторые из них двигались по дугообразной траектории, некоторые по S-образной траектории, но все они в обязательном порядке попадали прямо в движущуюся цель. Через 5 секунд у арбалетов закончились стрелы. Разведчик сильно ударил рукой по основному корпусу арбалета, что побудило металлический ящик рвануть из него. Разведчик затем добавил новые священные серебряные стрелы в эту коробку и вернул ее на место, пока не раздался щелчок. Затем разведчик снова поднял арбалет и прицелился в цель. Весь процесс замены новых стрел занял не более 2 секунд. Спусковой крючок был нажат еще раз, и ливень стрел обрушили на движущуюся цель. Ни одна стрела не промахнулась. Вскоре стрелы снова закончились, но разведчик не прекращал стрелять. Он снова наполнил стрелы в 3-й раз, затем в 4-й, затем в 5-й, пока, наконец, Когда он снова наполнил стрелы в 20-й раз, арбалет, наконец, не был обучен до предела, и струны сломались в обесцвеченном звуке. Движущаяся цель остановилась одновременно. К этому времени он был пронзен таким количеством стрел, что выглядел как дикобраз. Другой разведчик бросился к цели, чтобы проверить ее. 489 стрел попали в цель, сообщил он через несколько минут, и 309 стрел попали в руны. Это 97% от всех 500 стрел, воскликнул Марко с гордостью. Нам удалось поразить высокоскоростную движущуюся цель с такой высокой скоростью, и 60% из них попали в критические точки цели. Это почти совершенство. Этот недавно модифицированный арбалет был почти полностью основан на идеях Линка, поэтому он был очень доволен и облегчен достигнутыми результатами. Разведчики вокруг него также были в восторге от этого результата. Для них это новое оружие может означать разницу между жизнью и смертью на полях сражений. «Если это оружие будет принято армией в больших масштабах», — сказала Энни, — «у нас не будет причин бояться упырей. Нам нужно только 5 человек в отряде, чтобы использовать это оружие, чтобы сделать огромную разницу». Но Линк был еще далек от удовлетворения. Он думал, что у этого оружия еще много возможностей для улучшений. Если бы у него было больше времени, он бы придумал способ использовать заклинание огненного элемента, чтобы превратить арбалеты в нечто похожее на пулемет. Но это была не самая практичная идея. Стоимость разработки такого оружия была бы слишком высока, чтобы быть обычным оружием, используемым в армии. Этот арбалет, возможно, не самое идеальное оружие, но он нашел баланс между эффективностью и стоимостью. Если он будет производиться в больших масштабах, один из этих арбалетов будет стоить около 10 золотых монет, в то время как священная серебряная стрела будет стоить около 1,5 золотых монет каждая, на общую сумму около 4 золотых монет на коробку стрел. Королю Леону, возможно, придется сжечь дыру в своей казне, чтобы вооружить всех разведчиков Митри одним арбалетом, но это все равно было терпимой ценой, и это будет стоить того, поскольку это означало выживание королевства. «Пришло время мне вернуться на юг», — сказал Линк. «Я провожу тебя до ворот», — сказала Энни, подходя к Линку. Линк кивнул, затем двое пошли вместе к конюшне в крепости. Энни молчала по пути, пока они не достигли скрытого места возле конюшни. Затем она резко остановилась и повернулась, чтобы посмотреть на Линка. «Устройство уровня Бога может проглотить тысячи и тысячи душ одним махом», прошептала она. «Есть ли у нас надежда на победу, Линк?» Она подняла голову и посмотрела на Линка, ее лицо было наполнено беспокойством. Линк на некоторое время замолчал. У темного змея был широкий диапазон атак примерно в 10 милях. Это так же мощно, как ядерное оружие. Только с этим оружием исход войны может быть полностью обращен вспять, и судьба человечества будет решена. Королевство Нортон не могло победить, не устранив сначала угрозу этого оружия. «Это действительно угрожающая проблема», — сказал Линк. «Как только я вернусь на юг, я сообщу об этом королю и всем мастерам-магам королевства, чтобы мы могли найти решение. Но мы, в конечном счете, простые смертные», — сказала Энни, ее голос все еще был тихим и испуганным. «Можем ли мы когда-нибудь сражаться против силы богов?» Линк понимал ее тревогу, поэтому он мягко похлопал ее по плечам и улыбнулся. «Вы забыли, что однажды мы победили устройство уровня Бога?» Он спросил. «Не волнуйся, как только я вернусь на юг, я построю гораздо более сильную магическую куклу». Энни, казалось, набиралась сил от улыбки Линка, и бодрость мгновенно вернулась к ее лицу. «Когда ты вернешься на север?» — спросила она с нетерпением. «Я буду здесь, когда понадоблюсь», — ответил он. «Хорошо», — воскликнула Энни. «Я буду ждать тебя». Линк развернулся и направился к конюшне, где содержалось несколько грифонов. Магический зверь был известен своей удивительной выносливостью и скоростью, так что это был идеальный транспорт, чтобы быстро и безопасно доставить его обратно на юг. «Прощай, Линк», — задумчиво сказала Энни. Линк махнул рукой и вошел в конюшню. «Ты нравишься этой девушке?» Линк огляделся в поисках источника голоса. Оказалось, это Филина. Воин дракона восстанавливался в крепости в течение 2 дней, так что она была практически исцелена. Она опиралась на дверь конюшни, сложив руки на груди, и с улыбкой на лице смотрела на Линка. Посмотрев на нее сейчас, Линк понял, что она может удалить доспехи на своем теле. Помимо ее необычайного роста, Филина теперь выглядела неотличимой от любого человека, даже при том, что ее глаза были серебристыми и испускали слабое свечение. Если бы Линк был откровенно честен, он бы сказал, что Филина выглядит довольно привлекательно. У нее была красивая фигура, несмотря на то, что она была очень высокой. Ее тело было стройным, и ее изгибы были соблазнительными, не говоря уже о ее ногах, которые были удивительно длинными и стройными. В целом, она выглядела как картина крепкого здоровья. Линк посмотрел на Филину и ничего не ответил на ее замечание. Он знал, что Энни он нравится, но он также понимал, что он должен быть осторожен с тем, как он реагирует на нее. Энни была его хорошей подругой. Последнее, чего он хотел, это ранить ее чувства. «Ты стояла здесь все это время, ожидая меня?» он спросил, пытаясь сменить тему. «Да», призналась Филина. «Ни один другой человек в этой крепости не стоит того, чтобы ждать». «Ты ничего не хочешь мне сказать?» спросил Линк. «Я слышала, что ты возвращаешься на юг», сказала Филина. «Я отвезу тебя обратно, мы обсудим все по дороге». «Ты подбросишь меня до дома?» спросил Линк, растерявшись. «Конечно, пойдемте со мной». Затем Филина забралась на крышу конюшни, а Линк последовал за ней. Как только они оба оказались на крыше, тело Филины внезапно загорелось красным светом. Сначала он был тусклым, но вскоре разгорелся пламенем, и ее тело быстро росло и расширялось, пока она не превратилась в красного дракона почти 30 футов длиной. Грифоны в конюшне испугались ее внезапного изменения и улетели в страхе. Даже конюх, отвечающий за грифонов, был так шокирован, что чуть не обоссал штаны. Филина мягко покачала головой и опустила тело для Линка. «Вставай», — сказала она ему. К счастью, Линк видел такое зрелище раньше в игре, поэтому он не был так обеспокоен трансформацией Филины. В игре игроки, которые приобрели сотрудничество воинов-дракона, могли иногда ездить на драконах, когда им это было нужно. Большинство воинов-дракона, которые были готовы подвести людей, были младшими, которые были более открытыми и не считали такую услугу позорной или оскорбительной для их достоинства. Затем Линк поднялся и сел на шею Филины, крепко прижимая ноги к ее телу, чтобы стабилизировать себя. Как только он успокоился, Филина немедленно поднялась в небо и направилась на юг. «Вас, магов, никогда ничего не удивляет?» – дразнила Филина смехом. «Я думал, что моя трансформация вызовет некоторую реакцию у тебя, но ты даже глазом не моргнул». «Ну», – ответил Линк, – «драконы не чужды нам, магам. Мы всегда читали о тебе в учебниках, но в любом случае...» «Почему ты не трансформировалась и не улетела в черном лесу? Ты бы двигалась гораздо быстрее». Филина усмехнулась. «Там была темная птица, патрулирующая небо черного леса», — сказала она. «Было бы глупо, если бы я полетела туда. Кроме того, за нами гонялась та сумасшедшая. Я бы двигалась быстрее, если бы летела, но я все равно не была бы быстрее нее». «Ну, у тебя есть точка зрения», — сказал Линк. «Черный лес очень опасное место». «Один вопрос», — сказала Филина, — «как ты собираешься сражаться против темного змея?» «Я вернусь в свою магическую академию и обсужу этот вопрос с мастерами-магами», — ответил Линк. «Ты имеешь в виду магическую академию Восточной бухты?» — спросила Филина. «Да», — сказал Линк, — «но я также буду просить суд магов об их вкладе, и магов из Южного магического альянса». К удивлению Линка, Филина рассмеялась его ответу. «Боюсь, ты будешь разочарован», — сказала она. «Насколько мне известно, маги-люди имеют поверхностное представление о магии, а в вашей истории изучения магии всего около 2000 лет. Магия, которую вы узнали, была получена из того, чему вас научили высшие эльфы, драконы и раса Ибба. Я действительно не думаю, что ты придумаешь какое-либо решение, посоветовавшись с человеческими магами». Филина сказала правду. Линк читал исторические хроники, где было записано, что нынешние человеческие расы были загнаны потомками людей 3000 лет назад. В первую тысячу лет своей истории они были просто дикими варварами, пока 2000 лет назад на континенте Фирумана не произошла разрушительная катастрофа, известная как катаклизм Маны-магические. Знания и навыки начали перетекать из одной цивилизации в другую из-за общей судьбы, постигшей все расы, которые заставляли их работать вместе, чтобы выжить. Даже сейчас, несмотря на то, что люди достигли многих удивительных подвигов в магии, они все еще отстают от других с точки зрения их фундаментального понимания магии. Строго говоря, темные эльфы также считались древней расой, но они претерпели слишком много изменений и катастроф. Многие из их традиций исчезли, но они все равно были намного сильнее людей. «Я просто буду стараться изо всех сил», — сказал Линк. «Если это не сработает, то я найду другой способ». Это все, что Линк мог сказать. «Это достойно восхищения», — сказала Филина. «Кто знает, может быть, ты найдешь вдохновение в груди исторических записей, которые вы, люди, храните». Затем Филина остановилась и некоторое время молча полетела, прежде чем снова заговорить. «Знаешь», — сказала она, — «существует организация, состоящая из десятков тысяч магов высокого уровня из магических рас, называемых Изумрудным кругом. Члены этого круга находятся на уровне 4 или выше, и более 500 из них являются мастерами магии. Если ты не можешь найти какие-либо контрмеры для борьбы с темными эльфами в королевстве Нортон, ты должен попытаться обратиться за помощью к Изумрудному кругу». Линк был ошарашен некоторое время. Он не ожидал, что сможет так быстро связаться с такой группой магов высокого уровня, как Изумрудный круг. В игре, когда война между Царством Света и Темной Армией достигла своего пика, Изумрудный круг был главной силой, которая боролась против Темной Армии. Сам Линк был членом этого престижного круга, когда достиг легендарной вершины и сражался против Назамы. Его положение в Изумрудном круге в то время уступало только его лидеру Элиарду. «Эй, ты все еще слушаешь?» — спросила Филина. Линк вернулся в настоящее. «Да», — ответил он, — «спасибо за подсказку. Ты знаешь, как я могу связаться с членами Изумрудного круга?» «Пойди найди леди Фортуну», — ответила Филина. «Она сама является членом этого круга. Я уверена, она будет рада направлять тебя. Знаешь, она очень высокого мнения о тебе. Я никогда не видела, чтобы она кого-то так хвалила. Должно быть, она сошла с ума». «Понял», — сказал Линк. «Спасибо тебе, Филина». Затем красный дракон полетел быстрее и проехал около 250 миль менее чем за час. Она приземлилась возле леса Гервент, чтобы подвести Линка. «Мы здесь расстанемся», — сказала она. «Помни, я встречу тебя в твоем поместье через месяц и отвезу в долину драконов. Королева заинтересовалась тобой». «Хорошо, я понимаю», — сказал Линк. «Тогда до свидания». Линк помахал Филине рукой на прощание, когда она взлетела. Дракон некоторое время кружил над ним в небе, затем повернулся и ушел. Линк также развернулся и пошел по королевскому переулку в сторону Академии магии Восточной бухты. Он не призывал ветра Фенрира из страха вызвать тревогу у любого, кто может столкнуться с ним. По дороге мимо него проехал экипаж, и он заплатил кучеру 2 серебряные монеты, чтобы тот позволил ему зацепиться за заднюю часть кареты, где сидел другой слуга. Затем у него была относительно приятная поездка для остальной части путешествия. В карете было 2 торговца, и Линк мог слышать их разговор с того места, где он сидел. Сначала они обсуждали только вопросы, касающиеся их бизнеса, но по мере того, как путешествие продолжалось, один из них вдруг сказал что-то, что шокировало Линка. «Вы слышали?» — сказал торговец. «Маг Вейвер на юге сошел с ума. Я слышал, что он убил своего наставника и более 10 других магов из своей Академии магии и даже использовал черную магию в Апал-Сити, которая убила сотни людей там. Теперь он сбежал без следа». Другой торговец шипел, совершенно опешив от этих новостей. «Ты ведь не шутишь надо мной, правда?» — сказал он. «Откуда ты это услышал?» Торговец задал именно те вопросы, которые были у Линка на уме. Глава 243. Потрясающая красота. В карете купец с гордостью стал выставлять на показ свои знания. «Привет, а ты знал? Я только что приехал с юга. Боже, это место действительно в беспорядке. Королевство Дилонга и королевство Саутмун находятся в середине ожесточенной войны, в то время как королевство Доска заполнено членами синдиката. Осталось места Лев Королевства и королевство Голли. Думать, что такая беда постигла Лев Королевства. Какое беспокойство. Моя торговая группа должна была нанять 30 наемников, а также спланировать нашу обратную поездку вместе с другими группами, прежде чем мы осмелились покинуть область. Не говорите вещи, которые я уже знаю. Я просто хочу узнать о Вейвере», — другой купец призвал. Линк также уделил особое внимание этой информации. Затем торговец сказал: «Хорошо, не торопите меня. Это именно то, что я слышал. Поговаривали, что Вейвер снимал квартиру в городе и тайно экспериментировал с темной магией. Однако вскоре его обнаружил наставник, после чего они вступили в жаркий спор, и вы знаете, на что способен Вейвер в бою. Его наставник был убит прямо на месте вместе с сопровождающими магами. Это произошло в переполненном центре города, и в этом замешаны сотни невинных людей. По сути, это крайне серьезный случай. Я слышал, что король Лиа уже готовится строго наказать альянс магов. Другой торговец кивнул в знак согласия и сказал: «Маги из альянса слишком возмутительны и высокомерны. Разве в городе не было демонов некоторое время назад? Что сделали маги? Они просто сказали, что случайные травмы были неизбежны и компенсировали жертвы своими грязными золотыми монетами. Это действительно бесит». «Хорошо, давайте прекратим говорить. Напротив отеля находится Высшая Академия Магии Восточной Бухты. У этих магов есть все средства, чтобы подслушать наш разговор. Давай не позволим им нас услышать. Если бы это зависело от меня, я чувствую, что магов не должно даже существовать в этом мире. Они все чудовища. Бог знает, что они делают тайно. Возможно, они даже планируют уничтожить мир, насколько нам известно», — пробормотал другой торговец, прежде чем замолчать. Услышав эти слова, Линг вздохнул. Это был образ магов в глазах простого обывателя. Они уважали магов, но в то же время боялись их и относились к ним с подозрением и настороженностью. Естественно, это были лишь предрассудки невежественных. В мире Фирумана было еще много мудрых и проницательных людей, которые признавали ценность магов. Следовательно, Линк не был удивлен или даже отвратителен. Однако он был шокирован падением Вейвера. В игре Вейвер был самый выдающийся маг на юге. Тем не менее, он постепенно потерял свой блеск и интеллект, пока, наконец, не стал безымянным, обычным магом. Даже когда концентрация маны в мире увеличилась на дрожжах в более поздних версиях игры, ему все равно удалось стать магом 9 уровня. Это продолжалось, несмотря на то, что многие из его сверстников смогли достичь легендарного ранга. Он так и не смог добиться этого прорыва. Линк встречался с ним несколько раз. У него сложилось впечатление, что он был честным, порядочным и чрезвычайно трудолюбивым человеком. В поздней игре он даже стал упрямым и не желал принимать какие-либо новые формы магии или мышления. У него также была чрезвычайно важная особенность в начале-середине игры, которая заключалась в полном уважении и приверженности к своему наставнику. Поэтому некоторые игроки называли его гением, который никогда не рос. Однако думать, что он лично убьет своего наставника и даже всех сопровождающих магов, было ужасно. Из информации, которую он услышал, Вейвер пренебрег жизнями мирных граждан в центре города. Что случилось? Зловещее предчувствие поднялось в сердце Линка. Тигр вышел из клетки и готов вернуться в лес. Нет никаких сомнений, что Вейвер был гением. Когда Линк направился на юг, чтобы спасти ранее Селин, он получил проблеск силы Вейвера. Вейвер был, пожалуй, единственным магом в альянсе, который чувствовал, что на него слегка надавили. Если бы такой гений потерял свои кандалы и выпустил свое безумие на мир, уровень разрушения, который он вызовет, был бы ужасающим. Эта новость заставила Линка почувствовать себя очень непросто. В этот момент раздался голос кучера. «Эй, молодой парень, мы добрались до академии». Линк вышел из своих мыслей и выпрыгнул из кареты, прежде чем сказать «спасибо». Затем кучер улыбнулся и сказал: «Вперед, не слушайте чушь, которую говорили два парня внутри. Мы понятия не имеем, что происходит на юге. Тем не менее, наши маги из Высшей Академии Магии Восточной Бухты все еще фантастичны. Они бы никогда не поступили так безнравственно. Если вы можете поступить в Академию, пожалуйста, хорошо учитесь». Затем он помахал Линку рукой на прощание, и, взмахнув кнутом, экипаж двинулся в сторону города Речной Бухты среди звуков копыт, ударяющихся о землю. Настроение Линка внезапно поднялось. Затем он повернулся и пошел в сторону Академии. Поскольку он уже был здесь, не было причин скрывать его личность. Тем более, его тело было окутано малиновым светом. К тому времени, как этот блеск исчез, его можно было увидеть надевающим одежду контроллера пламени. Привратник Винсент увидел его издалека и поклонился издалека. Линк кивнул перед тем, как войти в Высшую магическую академию Восточной Бухты. Пройдя через вход, Линк остановился, чтобы полюбоваться видом на академию. С этого угла он мог видеть, что руины и разрушения, вызванные демоном Тарвисом, уже были очищены. На месте, где когда-то лежал небесный шип, строилась новая башня магов. То же самое относится и ко всем другим башням магов, которые были разрушены во время катастрофы. Все они, казалось, получали обновления и выглядели более величественными, чем раньше. Скорость восстановления кажется быстрой. Король Леон исключительно щедр на этот раз, подумал Линк с ликованием. Высшая Академия Магии Восточной Бухты была сродни магическому центру королевства Нортон. Это было также место, где Линк достиг своих величайших достижений в магии до этой даты. Король Леон, естественно, должен был дать что-то взамен, когда Линк щедро предложил ему антимагическую почву на своей территории. Восточная Бухта Высшая Академия Магии, следовательно, извлекла большую пользу из этой сделки. Линк был взволнован и вдохновлен позитивом в Академии и шел вперед большими, уверенными шагами. Он уже был известной фигурой в Академии. Когда он входил на площадь, маги в округе кланялись в почтении и оставались в таком положении, пока он не проходил мимо них. Через некоторое время Линк увидел знакомую фигуру. Присмотревшись, он понял, что это был ученик декана Энтони, поэт Селасси. Линку нужно было только найти декана и крикнул: «Эй, Селасси, подожди меня!» Селасси было приятно видеть Линка в тот момент, когда он обернулся и сказал: «Для меня честь видеть вас. Какова цель вашего сегодняшнего визита?» Миссия Линка на севере держалась в секрете. В королевстве было всего несколько человек, которые знали о его действиях. Селасси был информирован только о своих планах развития территории, который объяснил свой вопрос. «Сегодня я свободен и хотел увидеть декана. Он сейчас в академии. Ха, вы нашли правильного человека. Я отведу вас туда». Селасси пригласил Линка следовать за ним. Он вел за собой, а Линк следовал за ним. Двое из них прошли мимо башен магов академии, наконец, остановились во дворе вдохновения Брайнта. Внутренний двор немного отличался от прежнего. Вокруг не было учеников мага, и даже королевские гвардейцы стояли вокруг. Издалека можно было увидеть много причудливых палаток, установленных, чтобы защитить людей внутри от яркого солнечного света. Было также много красивых парней и красивых дам, сидящих под палатками, надевая свои гламурные костюмы. Под самой большой палаткой Линк мог видеть короля Леона, декана Энтони, мастеров магов, а также Эриру. Рядом с королем Леоном сидел еще один человек. Это была молодая женщина, которой было около 20 лет. У нее были глаза аметистового цвета и светло-золотисто-коричневые локоны. Ее острые уши идеально сочетались с ее чертами, что делало ее совершенно потрясающей. Если сравнить ее красоту с человеческой расой, то среднестатистический король Леон будет сродни фермеру, который всю жизнь работал на полях. Декан Энтони тогда просто выглядел как старый чудак из сельской местности, в то время как молодые женщины-маги, сидящие вокруг нее, были полностью омрачены ее красотой. Контраст будет очевиден для всех. Единственным человеком, который все еще поддерживал ее блеск в присутствии этой красоты, была Эррера. Глаза Селасси расширились, когда он посмотрел на сцену и сказал: «О, сегодня в небе две луны. Одна ясна и непорочна, когда другая нежна и сладка. Это должно быть Божье благословение, что я могу стать свидетелем такого прекрасного зрелища». Линк онемел от слов Селасси и потряс его плечи, чтобы вернуть его обратно в реальность. Затем он прошептал: «Это эльфийская женщина, королевский эльф. Разве принц Филипп не приходил недавно? Почему они снова здесь?» Линк намеренно скрыл некоторую информацию. На самом деле, он узнал этого высокого эльфа. Она была одной из четырех красавиц в игре, принцесса Милда. В игре она была богиня Атаку, и на ее фан-странице более 50 миллионов последователей. Увидев ее в реальной жизни, Линк почувствовал, что игра не оправдала ее красоту из-за ограничений графического дисплея. Селасси был все еще немного опьяненный, когда он ответил: «Это высокий эльф принцессы Милда. Как наш союзник, она привела с собой команду магов, чтобы помочь нам защититься от Альянса Серебряной Луны. Кстати говоря, ваши действия по спасению принца Филиппа в то время тоже помогли катализировать это». Линк был слегка ошеломлен, услышав эту новость, но за этим последовала радость. Он думал, что история действительно изменилась. Команда магов высоких эльфов прибыла заранее в это время. Это нужно отпраздновать. Он просто волновался, что они не смогут справиться с нападением божественной экипировки. Прибытие высоких эльфов было действительно своевременным дополнением к их силам. В этот момент капитан королевской гвардии Алов увидел Линка и сразу же повернулся к палатке, где находились все важные гости. В палатке король Леон делает особый упор на помощь высоких эльфов. Он лично прибыл в Высшую магическую академию Восточной Бухты, чтобы принять команду магов высоких эльфов. Он был полон энтузиазма и страстно проводил торжественную церемонию, чтобы отпраздновать их прибытие. На церемонии присутствовали люди, которые танцевали и пели. Это было похоже на фестиваль. Милда, судя по улыбке на лице, была очень довольна. Она хотела рассказать пару анекдотов о жизни на острове Зари до короля Леона, Энтони и Эриры каждому. Атмосфера казалась гармоничной. Тем не менее, было еще много магов высоких эльфов позади нее. У этих магов было высокомерное и нетерпеливое выражение лица. С их точки зрения, культурные представления человеческой расы были просто слишком грубыми и вульгарными по своему вкусу. Это было как яд для их ушей и глаз. Они просто старались быть вежливыми. Если нет, то все они бы давно ушли. «Милорд, я думаю, что уже почти пришло время», — сказала Милда, тепло улыбнувшись. Она уже давно одевала эту маску. Это становилось невыносимым. Король Леон, с другой стороны, чувствовал себя в чрезвычайно приподнятом настроении. Он уже давно не чувствовал себя таким расслабленным. Однако, увидев усталое выражение лица Милды, он сказал: «Хорошо, мне придется побеспокоить вас в этот период времени. Пожалуйста, чувствуйте себя свободной, чтобы сказать нам, если у вас будут какие-либо вопросы. Королевство будет стараться изо всех сил, чтобы удовлетворить ваши потребности. Большое спасибо за гостеприимство». Милда была чрезвычайно вежлива, после чего она спросила: «Вы случайно не знаете, когда маг Линк вернется с севера? Я должна поблагодарить его лично за инцидент, связанный с моим братом». У короля Леона было гордое выражение лица, когда появилось имя Линка. Он сказал: «Это не займет много времени. Сегодня днем с севера приходят новости, что мастер Линк уже вернулся в крепость Ледяного пика». Пока он говорил, он увидел Олафа, идущего к нему. «Ваше Величество, маг Линк здесь. Смотрите, он прямо здесь». Олаф указал Линку направление. Все в палатке немедленно повернули головы в этом направлении, особенно маги высоких эльфов. Их движения были почти единодушны. Их глаза были устремлены на фигуру, одетую в малиновую мантию, недалеко от места, где они сидели. В королевство Линк только что вернулся с очень секретной и важной миссией. Он был обязан вернуть ценную информацию, которая поможет им в войне. Таким образом, они с нетерпением ожидают этого. Для высоких эльфов маг Линк стал известен даже на острове Рассвета. Принц Филипп восхвалял его, когда он вернулся на остров Рассвета, даже назвав его гением королевства Нортон. Кроме того, он был магом, который убил демона Тарвиса заклинанием 9 уровня. Даже пророк сделал комплимент этому молодому парню. Высшие эльфы гордились своими достижениями в магии. В их глазах человеческая раса всегда была низшей. Как они могли не удивиться, когда такая видная фигура вдруг появилась в человеческом роду? Глава 244. «Не сможешь сделать это за 3 года. Ах, мастер Линк уже вернулся. Пожалуйста, впустите его». Король Леон был очень счастлив. Он получил известие с севера. Линк не только нашел способ сражаться с упырями, но он также спас Конорси и победил того, у кого была божественная экипировка. Это значительно снизило давление на королевство. Это было невиданное ранее достижение. Высшие эльфы так высоко о них думали, что королю Леону стало намного лучше. Честно говоря, как король людей, он был напряжен, когда столкнулся с высшими эльфами и их долгой историей продвинутой магии. Не принимая другие аспекты, их королева-магистр 9-го уровня. Это была экстраординарная сила, и у нее было бесчисленное множество других мастеров-магов. Столкнувшись с такой силой, король Леон не имел никакой уверенности. Теперь появился маг, подобный Линку, который мог произвести впечатление на высших эльфов. Это было хорошо, очень хорошо. Линк был сокровищем нации. Увидев, как Линк подошел, король Леон встал со своего места. Декан Энтони и другие мастера-маги тоже пошли поприветствовать его. Увидев это, эльфийская принцесса Милда тоже из вежливости последовала за королем. Она изучала приближающегося мага, пока шла. У него были черные волосы, средние черты лица и средний рост. Если бы не мантия мага, никто не смог бы узнать его в толпе. Когда он подошел ближе, Милда, наконец, увидела некоторые характеристики. Мана этого человека была довольно сильной, только немного слабее, чем у Энтони. Его глаза были очень черными и очень ясными. На первый взгляд они выглядели как детские, но при ближайшем рассмотрении они также казались глубокими. После наблюдения Милда тонко кивнула. Она подумала, что он довольно талантлив, даже если бы он был на острове Рассвета. Затем она повернулась, чтобы посмотреть на магический легион, который она привела. На этот раз она привела 50 магов. Все они были молоды и моложе 30 лет. Она вывела их, чтобы стать более опытными. Из этих магов самым низким был уровень 4. Она была самой высокой, на пике 7-го уровня. Она была всего в шаге от 8-го уровня. Кроме нее, был маг на уровне 7 и 15 на уровне 6. Эта группа была намного сильнее, чем все королевство Нортон вместе взятое, но это была лишь верхушка айсберга для высших эльфов. Почувствовав пристальный взгляд принцессы, один из молодых магов посмотрел на нее с нетерпением. Его звали Марафсон. Он был третьим сыном семьи Расшандер. Ему было 27 лет, и он был магом 7 уровня. Он был одним из лучших магов молодого поколения. Милда оглянулась и жестом показала, чтобы Марафсон остался. Вежливая и милая улыбка снова появилась на ее лице. Король встал рядом с Линком. Он крепко схватил Линка за руку. Смеясь, он сказал: «Мастер, на этот раз вы мне очень помогли. В противном случае ситуация в Северной войне была бы хлопотной. Давай, давай, садись рядом со мной». Король Лион был слишком приветлив, и Линк мог только держать его за руку и следовать за королем к месту. Декан Энтони и другие мастера-маги, сидевшие там, были вынуждены отойти на одно место в сторону. К счастью, выступление Линка убедило других магов. В противном случае это действие создало бы некоторых врагов. Посидев, король Лион с улыбкой представил: «Это старшая дочь королевы эльфов, принцесса Милда. Она тоже сильный маг». Линк кивнул Милде: «Ваше высочество». Милда улыбнулась и ответила: «Спасибо, что спас моего брата Филиппа. Он всегда говорит о тебе». Линк также улыбнулся: «Это моя обязанность. Принц Филипп уже поблагодарил меня и даже подарил мне пророческий белый камень. Ваше высочество не должно волноваться по этому поводу». Его ответ был очень шаблонным. Это было наиболее подходящим для этой ситуации. «Твои слова так прямолинейны». Милда прикрыла рот и засмеялась. Она была слишком красива. Ее улыбка тоже была прекрасна, как тысячи цветов, распускающихся одновременно. Линк понял, что все вокруг были потрясены. Даже Энтони пришлось отвернуться, так как он тоже был поражен улыбкой Милды. Король Лион тоже действовал неестественно. Он улыбнулся и сказал: «Танцоры, музыканты, не стойте просто так, начните танцевать и играть». Но прежде чем музыка начала звучать, голос внезапно сказал: «Ваше Величество, у меня есть просьба». Король Лион обернулся и увидел высокого эльфа-мага в палатке неподалеку. Он вежливо поклонился и сказал: «Ваше Величество, я слышал, что заклинания мастера-мага Линка уникальны, и никто в королевстве Нортон не может превзойти его. Нам это очень любопытно. Мы можем это засвидетельствовать». Король Лион опешил. Он повернулся и посмотрел на принцессу Милду. Милда сладко улыбнулась: «Ваше Величество, мы, высшие эльфы, племя магов и жаждущих заклинаний. Мы все были в восторге, услышав о Линке». Король Лион был противоречив. Он знал, что Линк силен, но он был еще слишком молод. Эльфы, казалось, были готовы. Он сказал, что хочет увидеть заклинание Линка, но на самом деле это был вызов. Если Лион не почувствует опасности, он потерпит неудачу как король. Высшие эльфы гордились своей магией. Услышав, что в королевстве Нортон появился гений, они были явно расстроены и хотели сражаться. Они были союзниками, но в глубине души все еще было соперничество и конфликты. Энтони также почувствовал скрытый мотив эльфов. Он усмехнулся и сказал: «Линк только что вернулся с севера. Должно быть, путешествие было нелегким. Почему бы нам не сделать это в другой раз?» Сбоку также кивнула Эррера. Улыбаясь, она сказала своим мягким голосом: «Заклинания мастера Линка слишком опасны. Не стоит демонстрировать их на таком мероприятии, как сегодня. Что если он кому-нибудь навредит?» «Ваше Величество, я думаю, мастер Линк хочет обсудить с вами кое-что важное, вам не кажется?» Услышав это, король Лион начал следовать за Эррерой. Однако верховный эльф был непреклонен. Он встал и вышел, представившись: «Я Марафсон из семьи Расшандер, маг 7 уровня. Я слышал много историй о маге Линке и мне очень любопытно. В любом случае, это не займет много времени». С этим он достал маленький мифриловый шарик. Его палочка светилась, и мяч парил перед ним. Она стала производить различные сложные изображения птиц, лошадей, цветов и многое другое. Каждое изображение было реалистичным, без единого изъяна. Это было еще не все. Многозадачность. Марафсон продемонстрировал свои заклинания трансформации и одновременно заговорил с молчащим Линком. «Мистер Линк, я слышал, что ваши чары очень продвинуты. Что вы думаете о моем силовом поле Хиггса?» Объективно, Марафсон использовал его очень хорошо. Даже Линк был не на его уровне. Он все еще не потратил достаточно времени на изучение магии и никогда не тренировался в этих эффектных техниках. Мастер Чар из Академии магии Восточной бухты выглядел неудобно. Даже мастер Вайсмюллер, специализирующийся на чарах, не мог использовать заклинание трансформации так же легко, как Марафсон. Сейчас ситуация была другая. Соперник был очень сильным и показал, что бросает вызов другому. Если бы Линк не принял его, это был бы удар по его эго. Если бы он это сделал, он бы проиграл. Неловко. Мастера чар Академии магии Восточной бухты молчали. Декан Энтони прошептал Линку: «Просто используйте то, что у вас хорошо получается, чтобы иметь дело с ним. Эти маленькие техники не важны». Но Линк нахмурился. Ему не нравились эти бессмысленные заклинания. Он чувствовал, что высокий эльф делает это из высокомерия. Тем не менее, после всего этого опыта жизни или смерти, Линк имел гордость и сдержанность за свои заклинания. Как только он произнесет заклинание, он должен получить что-то взамен, либо деньги, либо жизнь. Он не любил выступать перед всеми ради этого. Увидев, что он не разговаривает, принцесса Милда догадалась, что он не решается принять вызов и была немного разочарована. «Я не понимаю. Ваша репутация, вероятно, просто преувеличена человеческой расой. Я знала, что у людей не может быть официальных магов. Они все дилетанты». Конечно, она так только думала. Она не могла сказать этого вслух. Вместо этого, она пожурила: «Марафсон, что ты делаешь? Мистер Линк только что вернулся с северного поля боя. Ты не можешь дать ему отдохнуть? Спускайся. Демонстрации могут пройти позже». Марафсон пожал плечами: «Как пожелаете, ваше высочество». Он с разочарованием убрал свой мифриловый шар и приготовился вернуться в палатку высоких эльфов. Атмосфера была тяжелой, и человеческие маги были смущены. Король Леон тоже чувствовал себя униженным и не знал, что сказать. «Подожди». Линк встал на ноги. Марафсон остановился и улыбнулся. «Мистер Линк, вы подготовили навык?» Улыбка Линка исчезла. Он покачал головой и сказал: «Это не навык, это всего лишь маленькая хитрость». С этим он достал свою палочку. Мана ворвалась внутрь. Через полсекунды воздух перед ним задрожал. Появилась круглая пространственная линза шириной в 3 фута. Затем Линк достал мифриловый шар размером с палец и щелкнул им в сторону зеркала. После того, как шар вошел, зеркало начало искажаться. Он складывается и перекрывается, как демонстрация пространства высокого размера. Это было неописуемо сложно. Он поддерживался в течение 3 секунд, прежде чем зеркало исчезло. Линк протянул руку, и черное зерно упало ему в руку. Щелкнув рукой, он активировал руку мага. Черное металлическое зерно плыло в сторону Марафсона. «Это всего лишь небольшой трюк, но я уверен, что вы не сможете сделать это даже через 3 года». При этом многие люди невольно ахнули. Линк говорил так высокомерно, но если бы высшие эльфы могли победить его, он был бы так смущен. Однако у высокого эльфа было странное выражение лица. В тот момент, когда зеркало появилось, выражение Марафсона изменилось, и это был не только он. Принцесса и легион магов вдалеке становились серьезнее. Причина этого была проста. Линк использовал пространственную магию, чтобы сжать мифрил до 1/100 от его первоначального размера. Пространственная магия всегда была самым сложным видом магии, не только для людей, но и для высших эльфов. Лишь немногие могли это сделать. Не все с талантом маны могли исполнить эту магию. Это требовало чрезвычайно глубокого понимания. В этом отношении люди не слишком отстали от высших эльфов. Слова Линка были невежливы, а Марафсон был недоволен, но после этого он не мог спорить. Он кивнул и сказал: «Трюк мастера Линка очень силен, но, пожалуйста, заберите свои слова назад про 3 года». Затем выражение его лица потемнело, и он перестал говорить. Держа сжатый мифриловый шар, Марафсон вернулся на свое место. Он опозорил свою расу. Он пойдет изучать пространственную магию. Глава 245. От божественного умения невозможно защититься. Линк был вежлив, когда упомянул, что Рамильсону потребуется не менее 3 лет, чтобы выучить пространственное магическое заклинание. На самом деле, он должен был упомянуть, что он вообще не сможет освоить его за всю свою жизнь. Конечно, среди высших эльфов были и пространственные маги. Тем не менее, все они были известны по имени, и общее количество пространственных магов среди высоких эльфов никогда не превышало 5 в любой момент времени. Рамильсон никогда не был частью этой эксклюзивной и мощной группы. Линк когда-то выполнял поручения Рамильсона, пока тот играл в игру. Так совпало, что именно в этих миссиях Рамильсон поручил Линку собрать материалы, необходимые для экспериментов с пространственной магией. Он с рвением пытался овладеть пространственной магией. Однако после того, как Линк упорно трудился, чтобы собрать все материалы, эксперимент Рамильсона в конце концов закончился неудачей, и ему так и не удалось овладеть пространственной магией. Линк все еще мог вспомнить, что сказал Рамильсон после неудачного эксперимента. «О, бог света, почему в этом мире существует такая мучительная вещь, как пространственная магия?» После чего он сжигал все магические книги и материалы, которые кропотливо собирал для своих экспериментов. Линк был достаточно уверен, чтобы сказать это из-за этой точной миссии, которую он взял. После того, как Линк заговорил, Рамильсон не только не возразил, принцесса высоких эльфов Милда тоже замолчала. Причина этого была проста. В игре, хотя Милда знала несколько пространственных заклинаний, это было только после того, как она достигла легендарного ранга. Кроме того, она овладела только самой элементарной пространственной магией и была далека от достижения чего-либо выдающегося. В тот момент она еще не овладела никакой формой пространственной магии. На самом деле, она однажды пыталась выучить эту мучительную ветвь магии, но через полгода сдалась. Она почти прошла через психическое расстройство в течение этого периода времени из-за сложности этой магии. Тем не менее, Милда глубоко сожалела о своих действиях. Если бы она упорствовала на этом пути, она могла бы вернуть достоинство своей расы перед этими людьми. Она бы сразу же встала и закричала: «Посмотри, какой ты высокомерный! Разве это не маленькие хитрости?» Любой мог произнести эти простые заклинания, но она не смогла этого сделать. Вся ее команда магов, включая ее саму, была совершенно незнакома с работой пространственной магии. Это просто замечательно. Сэр Линк открыл нам глаза на новую область магии. Милда сухо улыбнулась, в то время как остальные высокие эльфы последовали ее примеру. В их выражениях был намек на горечь и презрение. Это был огромный удар по репутации высших эльфов. Если этот инцидент когда-либо выйдет, они определенно станут посмешищем всех рас в Фирумане. С другой стороны, в то время как король Леон не знал о магии, он мог сказать по реакции высоких эльфов, что Линк полностью затмил их. Затем он от души рассмеялся и сказал: «Мастер Линк, Рамильсон молод, не слишком волнуйся по этому поводу». После чего он повернулся к Милде и сказал: «Милда, наш мастер Линк известен своим плохим характером. Пожалуйста, не обижайтесь. С моей точки зрения, Рамильсону не нужно 3 года для этого заклинания. 1 года будет более чем достаточно, чтобы выучить 1 заклинание. Я прав?» Милда была совершенно ошарашена речью короля Леона. В конце концов, он совершенно ничего не знал о магии. Она могла ответить лишь неловкой и смущенной улыбкой. У декана Энтони было шокированное выражение лица. Как признанный маг, он мог понять сложность маленького трюка, который только что выполнил Линк. Зачем высшим эльфам унижаться, если не из-за нелепой сложности исполнения Линка? Видя попытки короля Леона облегчить атмосферу, Энтони повторил: «Ваше высочество Милда, мастер Линк и Рамильсон, молодые ребята, разве это не нормально, что молодые люди учатся и соревнуются друг с другом? Пусть прошлое останется в прошлом. Ваше величество, скоро наступит ночь, мы прервемся на день». Это был точный приговор, которого ждал король Леон. Теперь, когда человеческая раса защитила свое достоинство перед высшими эльфами, не было никакой необходимости смущать их дальше.